казалось чудовищное, растянувшаяся во всю светлиху рыбина, зиму пролежавшая без движения подо льдом, теперь забеспокоилась, зашевелилась, заворочилась, взломала лед и начала хлестать хвостом и многочисленными плавниками по воде. Федька кинулся в сторону и чуть не попал прямо в руки подбежавшего отца. Тогда Федька отпрянул назад и побежал вдоль берега, намереваясь проскочить мимо отца обратно на улицу. Но Устин отжимал его к самой воде. Парнишка метнулся снова назад. Берег в том месте выгибался дугой, и Федька болтался в ней, как колокольчик, когда лошадь идет крупным шагом. «Не поймаешь! Все равно не поймаешь!» — прокричал Федька, вдруг остановившись. В голосе его было отчаяние, решившегося на все человека. Потом повернулся и прыгнул на льдину, лежавшую одним концом на берегу. Льдина покачнулась, поползла из-под ног, и Федька тотчас перепрыгнул на следующую. Это тоже закачалось, но уже как поплавок, сбоку на бок. Федька потерял равновесие и упал на колени, вскочил и перепрыгнул на третью льдину. Это даже не пошевелилось. «Федька! Федь!» — страшно прокричал сзади отцовский голос и умолк, захлебнулся. Федька встал и поглядел назад. Странно. Оказывается, льдина, на которую он прыгнул, стоит неподвижно. И вся река стоит неподвижно, а берег плывет, плывет назад вместе с деревней. И отец бегает по берегу взад-вперед, как бегал только что он, Федька. Бегает, машет руками и тоже уплывает назад. Но Федька не верил тому, что отец удаляется от него все дальше и дальше. Ему показалось, что это обман, что отец сейчас задышит ему в самое ухо, протянет к нему руку и схватит, как мать, за волосы. Тогда уж не вывернешься. Прыгая с льдины на льдину, не думая о том, что каждую секунду может сорваться в воду и погибнуть, он побежал в сторону заречья, туда, где маячил в темноте Марьин утес. До противоположного берега Федька добрался все-таки благополучно. Мокрый и смертельно усталый, он упал на камни и лежал без движения до тех пор, пока не почувствовал, что коченеет. Тогда через силу поднялся и сел. Одежда захрустела, словно была стеклянной. Федька понял, что штаны и тужурка обледенели. Все та же луна, безмолвно и печально, висела над ним. Она и не спешила укрыться во свояси. Она вроде хотела еще досмотреть, чем же кончится трагедия, разыгравшаяся в жизни маленького человека. Посидев с полминуты, Федька вскочил и, чтобы согреться, начал бегать по берегу. Через полчаса ему стало жарко, так жарко, что даже вся голова запылала огнем. Он потрогал волосы. Они были жесткими, торчали во все стороны ледяными сосульками. «Ничего», — подумал Федька, — «раз мне тепло, значит, и волосы оттают. А зря все же шапку забыл». Он присел где-то между каменными глыбами, поднял крохотный матерчатый воротничок тужурки и вдруг спиной почувствовал, что камень горячий. Ему сразу стало так легко и приятно, что он даже не удивился, отчего же это все камни вдруг пышут жаром. Он только подумал: это хорошо, теперь-то уж волосы оттают быстро. И последнее, что мелькнуло в его сознании: теперь отец, если переберется через реку, не найдет меня среди камней. А сверху, с совершенно ясного неба, начала вдруг сыпаться мелкая снежная крупка. Крупинки снега застревали в его обледеневших волосах. Он пошевелился.